Летят же в эфире окоченевшие семена жизни, ледяные кристаллы, летят дремлющие. Нет, нужно упасть и расцвесть, пробудиться к жажде, любить, слиться, забыться, перестать быть одиноким семенем. И весь этот короткий сон за тем, чтобы снова смерть, разлука и снова полет ледяных кристаллов. Лось долго стоял в воротах. Алмазным, то кровяным, то синим светом переливался Марс, высоко над спящим Петроградом. «Новый, дивный мир», — думал лось, «быть может, давно уже погасший или фантастически цветущий и совершенный. Так же оттуда, когда-нибудь ночью, буду глядеть на мою родную звезду среди звезд. Вспомню пригорок и коршунов, и могилу, где лежит Катя, и печаль моя будет легка». Под утро лось положил на голову подушку и забылся. Его разбудил грохот обоза, ехавшего по набережной. Лось провел ладонью по лицу. Еще бессмысленные от ночных видений глаза его разглядывали карты на стенах, очертания аппарата. Лось вздохнул, совсем пробуждаясь, подошел к крану и облил голову студеной водой. Накинул пальто и зашагал через пустырь к себе на квартиру, где полгода тому назад умерла Катя. Здесь он вымылся, побрился, надел чистое белье и платье, осмотрел, заперты ли все окна. Квартира была нежилая, повсюду пыль. Он открыл дверь в спальню, где после смерти Кати он никогда не ночевал. В спальне было почти темно от спущенных штор, лишь отсвечивало зеркало шкафа с Катиными платьями. Зеркальная дверца была приоткрыта. Лось нахмурился, подошел на цыпочках и плотно прикрыл ее. Замкнул дверь спальни. Вышел из квартиры, запер парадное и плоский ключик, положил себе в жилетный карман. Теперь все было закончено перед отъездом.